испугалась. Жила она замкнута, еще не видела дворецких во взвинченном состоянии. «Бич!» — воскликнула она, искренне огорчаясь. «Что с вами? Ну, расскажите!» «Бич!» — воскликнул и Галли. «Значит, вы слышали, сэр, что Моника — родственница Парслоу?» Лицо у Биджа дернулось вне программы. «Сэра Грегори, мистер Галахад, а вы не знали?» «Даже не подозревал. Почему же вы пляшете свой скорбный танец?» Словно премьер-министр, объявляющий закрытые заседания, Бидж дрожащей рукой надел на клетку чехол из зеленой бязи. «Мистер Галахад, просто боюсь сказать, что именно? Не могу. Боюсь». «Валяйте, Бидж, валяйте», — вмешалась Пенни, — «отложите свой припадок». Бидж неверными шагами направился к шкафу. «Простите, мистер Галахад, мне лучше немного выпить». «И мне», — заметил Галли. «Равно, как и мне», — сказала Пенни. «Наливайте полнее, Бидж». Бидж налил до самых краев все три бокала и до того пал духом, что выпил свой сразу, хотя обычно смаковал драгоценную влагу сколько мог. Портвейн сделал свое дело, дворецкий заговорил. «Сэр, и вы, мисс?» «Еще один», — предложила Пенни. «Спасибо, мисс. Выпейте вы, мистер Галахад, а то вы очень испугаетесь». «Один человек? Джерри Вэлл?» — снова вмешалась Пенни. «Начинай так роман. До 20-й страницы не поймешь, в чем дело. Называется «нагнетать напряжение». «Пейте, Бидж, и говорите, ясно? Мне бы не хотелось дать вам в глаз. Хорошо, мистер Галахад». Собрав все свои силы, дворецкий начал. «Сейчас я был на станции, ездил за покупками. Может быть, вы заметили, что я немного потолстел. Сидячая жизнь, Бидж». «Ничего», — еще раз смешалась Пенни. «Метод Вейла, нам же будет интересней. Ну, вы прекрасно рассказываете». «Спасибо, мисс. Так вот... Излишний вес немного беспокоил меня. А тут я увидел в газете рекламу нового средства. Его рекомендуют самые лучшие врачи. Естественно, я решил зайти в аптеку и купить скляночку. Не совсем приятно, да помощник Булстрода на меня посмотрел и хмыкнул, но я приготовился к испытанию. Тот же помощник вручил мне склянку, предварительно обернув ее бумагой и заклеил розовым сургучом. Бидж, я вас предупреждал?» «Спокойно, Галли. Ну и что тут такого?» Бидж снова дернулся. «Простите за выражение, мисс. Вы еще ни черта не знаете». «Что ж, Бидж, обращаюсь вслух». «Спасибо, мисс». Бидж закрыл на секунду глаза, словно молил о силе. «Не успел я заплатить и получить сдачу, как зазвонил телефон». Помощник взял трубку. «А из нее выпало мертвое тело». «Простите, мисс». «Это вы простите, цитирую Джерри Вейла. Сейчас на сцене вы. Что же случилось?» «Помощник сказал, если не ошибаюсь, алло и да-да. Из чего я вывел, что он беседует с представителем среднего класса, который иногда называют мещанством». Повесив трубку, он обернулся ко мне и заметил. «Вот совпадение, мистер Бидж, одно к одному, это Херберт Бинстед. А что ему нужно? 6 бутылок граций, больших, заметьте». Теперь дернулся Галли, словно его укусил за ногу какой-нибудь баронет. «Что? Вот так, мистер Галахад. Бинстед заказал ваше средство?» «Да, мистер Галахад». «Господи!» Пенни растерянно смотрел то на одного, то на другого. «Ну и что? Может быть, он самый лучший врач?» «Херберт Бинстед, дворецкий сэра Грегори!» Могильным голосом проговорил Галли. «Если вы думаете, что он решил похудеть, пересмотрите свои взгляды. Он тощ, как селедка». «Все ясно. Парслоу ему поручил передать эту грацию, скажем так, сообщнице Симмонс, к который всыпет ее в корм императрице. Правильно, Бидж, ведьма, да, мистер Галахад, я и сам так подумал. Воцарилась